У него не было ни малейших оснований сомневаться в Орантесе. Но что поделаешь, если он разучился верить в хорошее? Надежда, опахнувшая его в порту, когда он услышал родной запах Испании, потускнела, сменилась неуверенностью и тревогой. Он даже зачем-то пересчитал чемоданы в номере гостиницы и, не досчитавшись одного, впал в горе и ярость. Но потом вспомнил, что Анни забрала свой чемодан, расставаясь с ним в Малаге. Она хотела погостить у своих друзей и съехаться с ним позже в Памплоне. Да, он правильно выбрал место встречи. Здесь все работало на разъединение людей. Хамы-официанты, горластые бестолковые туристы, задевающие столики локтями, коленями, задами. Особенно бесцеремонно вели себя немцы в тирольских, натирающих розовые потные лбы, шляпах. Рослые, похожие на лошадей, богатые американские старухи с костлявыми головами, качающимися на тонких жилистых шеях, и веселые краснолицые старички в клетчатых пиджаках, а также шумные невоспитанные дети, словно бы потерявшие родителей, что их нисколько не огорчало, равно как и родителей, охваченных туристским трансом. Эта толпа вдруг стала ему душна. Он чувствовал себя, как рыба в воде, в давильне памплонской лавины, в любой человечьей сутолоке, будь это в цирке, на стадионе, на ипподроме, в переполненном кабачке. Но здесь ему стало не хватать воздуха, и заболела поврежденная в авиационной катастрофе спина. То была словно реакция на опасность. Неужели они нападут сзади? Вспотел лоб, и пот потек за очки. Он пытался расчленить толпу, чтобы лишить ее грозной монолитности. Вот эти с брезентовыми мешками за спиной и бесцветными лицами — скандинавы. Жердилы, торчащие над толпой и не поддающиеся ее напору — англичане. Яйцеобразные, черные, с толстыми плавящимися, как сало на сковородке, женами — индейцы. А были странные люди из какой-то мировой провинции, которые требовали в кафе протертый суп и бифштекс, и получали молчаливое презрение официантов. Но это занятие скоро надоело, об Орантесе тоже не стоило думать, как не нужно Матадору думать о быках перед коридой. Он постарался думать о Прадо, где только что побывал и впервые обнаружил, что Веласкес выцвел. Да, выцвел. Так выцвел, что невозможно составить представление о его красках. А стало быть, и о живописи Веласкеса, о его божественной живописи. И неожиданно для самого себя Клифтон всхлипнул. Этого еще не хватало. Он вконец разложился. А чего другого ждать, когда в тебя всю жизнь стреляли и кидали бомбы? Когда твои машины и самолеты бьются раз за разом? Когда ФБР роется в твоем прошлом и настоящем? А налоговое управление затягивает петлю на твоей шее, и кругом обман, корысть и неверность. И стальные нервы не выдержат. Но коли до того дошло, надо действовать. Одно спасение в поступках. Толкнув столик, он вытянулся во весь свой громадный рост, поймал плечо пробирающегося мимо официанта и гаркнул ему в рожу. «Виски!» «Не держим», — пробурчал официант, тщетно пытаясь вывернуться. «Джин Кампари!» — пахнуло ему в лицо жестким дыханием зверя. «Си, сеньор!» Официант сумел оценить клиента. Заказ был выполнен молниеносно, и в стакане оказалось достаточно льда. Клифтон выбросил соломинку и припал к стакану. С каждым ледяным глотком утешалась жалкая буря внутри него. Он будто собирался нацельно из разлетевшихся во все стороны кусков. «Добрый день, Эдуардо!» — услышал он мягкий звучный голос, повернулся и едва не вскрикнул. Перед ним стоял юный Педро Орантес. Земля бешено раскрутила вспять всю намотанную на себя ленту времени. Не было этих десятилетий, наполненных войнами, потерями, победами, поражениями, болезнями, стонами боли и стонами любви, обманами, ошибками, терпением и мужеством.